пить кофе, слушая, как бьет по лужам дождь. Во сне он слышался совсем иначе. Ты перепутал песни ангелов с их плачем, и вот не спишь, и греешь чашкой глубину ладошь. Ту, что под золотом твоей любви хранит медь светлых дней, с тесьмой сентябрь. Под переплетами спасенных от людей забытых книг, с налетом вечности, с клеймом цыганский табор. Он, она, она, они, во вселенной, сва любви, сва Вишну, Махха, Вишну, Хари, сва Манандамай. Укрыв проклятие металлов от людей, ты охранял людей от них самих до срока. Но вспоминал пророчество страстей и наперед предвидел участь Бога. Древнейший манускрипт в царапинах когтей написан был драконом для дракона. Как слать на землю с ветром шум дождей, течение ручьев и рек направить к морю, но стынуть от пророчества в строке, нектар души вновь потеряет сладость, и в ней увидеть землю без людей, теперь познавших неземную радость. Нектар души вновь потеряет сладость. Нектар души вновь потеряет сладость. Нектар души вновь потеряет сладость. И вновь увидеть землю без людей, ту, что цепляется пушинками за лист, ту, что вливается блаженством между ребер, ту, что нектар мешает с твоей кровью, ту землю, что совсем вели. Он, она, но они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Махха, Вишну, Хари, сва Манандамай. Ту, что цепляется пушинками за лист, ту, что защитит нас вечно Хари Вишну, летящий вместе с ангелом планет,